Следующим утром меня разбудил поцелуй Жанны. Ответив на него, я потянулся и спросил: «Выспалась?» «Всю ночь не спала, все обдумывала твое предложение». «Правда, никаких проблем не будет?» «Были бы, не предлагал бы». «Тогда я хочу себе сеть, все необходимые импланты и те базы знаний, которые у тебя есть», — четко и ясно сказала она. «Умница, правильное решение», — похвалил я ее и попытался завалить на постель. Сразу не далась, так что поборолись. Через некоторое время мы лежали рядом. Жанна снова пыталась унять сбитое дыхание и продолжили разговор. «Ты заметила, на каком языке мы разговаривали?» Жанна ахнула, она даже не поняла, что мы разговаривали на общем, пребывая в раздумьях. Задала мне вопрос на русском. Я ответил ей на общем, и она, не заметив, сама на него перешла. Несколько минут рыжая пробовала разговаривать на языке, даже почитала в планшете теперь понятные ей инструкции. Хотя я и сделал перевод на русский, но она исходник читала. Вырвал я ее из получения новых знаний вопросом. Что она думала? «Какую сеть мне лучше поставить?» «Максимально возможную для уровня твоего интеллекта. Лучше всего подойдет управленец 7МУ. Я уточнял на пиратской станции, полазил в сети, их недавно пустили в продажу, так что оформят тебе все нормально. Спрашивать, где ставили, не будут, этим многие занимаются, лишь продажами вида от корпорации нейросеть. Такая сеть держит 6 имплантов. Предлагаю поставить максимальные 2 на интеллект плюс 150, 2 на память плюс 150, имплант защиты, броня 300 и 6-й. Пожалуй, можно на восприятие плюс 100. Это поможет тебе в нужные моменты принимать быстрые решения. Это вообще-то пилотский имплант, но тебе он тоже пригодится. А управлять кораблями я с этой нейросетью смогу? Да, сеть это позволяет, даже средние корабли, но не тяжелые. Комплект баз пилота малого корабля стоит в принципе немного. За неделю их выучишь. По рангам они невысокие. Попрактикуешься в капсуле виртуальной реальности и сдашь экзамен. Получишь сертификат профессии. Все профессии так учатся и сдаются. А какие у тебя еще базы есть, кроме юриста? Те, что тебе могут пригодиться? Ну да. Кроме юриста, дам базу 4-го ранга. Выше тебе ни к чему. Выше только адвокаты и юристы используют. Есть база «Боевая медицина» в 3-м ранге, но главное есть общие сведения об империи и содружестве. Она безранговая, я 2 такие базы нашел. Остальные производственные базы для космоса, не думаю, что они тебе пригодятся. Есть 3 базы «Торговец», «Управленец» и «Наука», все в 3-м ранге. В принципе, тебе будет полезно их выучить. Они, конечно, устарели на 30 лет, и никто тебе их не подтвердит, но пользоваться ими можно. В жизни все пригодится, поверь мне. В корпорации нейросеть есть процедура обновления старых баз. О ней я ничего не знаю, но раз существует такая возможность, значит, их можно обновить. Тем более базы в невскрытых упаковках, значит, они лицензионные. «А ты можешь список этих баз мне на планшет отправить?» — спросила Жанна. «Я бы сама посмотрела и выбрала, что мне может пригодиться». «Да, можно, без проблем». Отправил Жанне список, и пока она его изучала, направился в душ, прихватив комбез. Так что через 10 минут в спальню я вышел уже одетым, свежим и чистым. «Выбрала что?» «Да, есть некоторые знания, которые меня заинтересовали. Вот, например, база знаний «Повар 5-го ранга». Что это за база такая?» «То есть, значит, повар. То есть ты не только сможешь готовить на кухне из натуральных продуктов блюда содружества, но и сможешь, как тебе заблагорассудится, настраивать пищевые синтезаторы. Ты уже сможешь это делать как профессионал, а не как пользователь». «Хорошая штука», — оценила та. «Берем. Теперь вот экономика. Это то, что я думаю?» «Да, все по экономикам государств Содружества. Будешь в теме, если торговать начнешь. Она с торговлей в одном комплекте идет». «Третий ранг. Нравится, беру. А вот специализированный бой — это что такое?» «Она, по-моему, в третьем ранге», — припомнил я. «Бери, не думай. В комплекте с легким стрелковым оружием. Она тоже в третьем ранге. Пригодится. Сможешь защитить себя или, если что, отстреляться. Оружие в Содружестве разрешено, только на планетах не все. Тебе вот, например, разрешат на первое время носить шокеры. Они всем разрешены. Вырубает человека из сознания с 5 метров. Тебя такое оружие не вырубит. Я тебе импланты защиты поставлю. Специализированный бой — это способность защищать себя голыми руками. У меня эта база выучена в 7-м ранге. Очень серьезная штука. Ты сможешь отбиться, ну или побить другого человека, и даже нескольких. У меня тут капсулы тренажерные. Там рефлексы вобьют. Уровень, как у земного десантника. Их считают элитными войсками. 4-й ранг — это уровень спецназа. Тебе это не нужно, так что будешь просто очень хорошо тренированный, умеющий за себя постоять. Будешь знать, куда, как и с какой силой ударить, чтобы вывести противника из строя. Как я уже говорил, очень полезные умения». «Тоже хорошо», — с сомнением в голосе, «нужно ли ей это», — сказала Жанна. «И последнее в списке — это кибернетика. Это что такое?» «Ну, в принципе, это тоже нужная вещь. Сможешь пользоваться и настраивать оборудование, имеющие программы, то есть тот же планшет, коммуникаторы, да и другую аппаратуру. Они для тебя станут знакомыми и понятными, если проще». «Пригодится», — решила та. «Раз бесплатно дают, надо брать. А остальные промышленности и тому подобное, что к космосу относится, мне действительно не надо». «Когда ставить пойдем?» — спросил я. «Ольга уже вызывала. Сейчас душ приму, позавтракаем. Я дочке скажу, что согласилась на операцию, и тогда пойдем. Кстати, у нее тоже общий усвоился. Она фильм сейчас смотрит, нас ждет». «Хорошо, тогда жду». Мы вместе спустились в кают-компанию. Как и я, обе пассажирки выбирали из меню синтезатора земные, привычные им блюда. Я взял пельмени с бульоном, на второе — манную кашу, компот и чай с ватрушкой. Жанна — борщ и макароны по-флотски, а Ольга — шашлык из баранины и пару салатиков. Очень калорийно, знаете ли. Пока завтракали, общались, я подарил Ольге коммуникатор с обнуленными данными, пояснив, что тот необходим ей до 18-летия. Не будет заменять ей нейросеть до установки симбиота. Там в меню найдешь настройки, в разделе «Помощь» есть инструкция по использованию. «Учись», — пояснил я ей. Та застегнула ремешок, подогнала по размеру и ойкнула. У нее взяли образец ДНК. Теперь прибор был настроен на нее одну, что я ей и сообщил. «Это армейская модель с увеличенной памятью и скоростью вычислений. Хорошая машинка». В Содружестве такие есть в продаже, но стоят дорого. Там сбоку есть приемники для дополнительных карт памяти. Я их уже поставил, пользуйся. Можешь совместить прибор с планшетом. Это увеличит возможности обоих. Разберешься, там в инструкциях все есть. После завтрака мы направились в госпиталь. Ольга хотела присутствовать при установке. «Операция займет порядка 5 часов, плюс я еще хочу Жанну в реаниматор положить, чтобы восстановить ее тело». «Могу тебя тоже положить», — предложил я Ольге. «Не, я с мамой, когда она операцию пройдет». «Ну, как хочешь, это твое решение». Пока Жанна укладывалась в капсулу кибердоктора, с испугом поглядывая на стальные манипуляторы со скальпелями и пальцами в изголовье, я отобрал нужную нейросеть и импланты. Та легла, после чего я положил симбиот импланты в приемник и запустил процедуру установки по личным физическим данным рыжей, снятой мной вчера в диагносте. Минут 10, постояв рядом с капсулой и убедившись, что все идет нормально, я махнул рукой Ольге. «Идем, нельзя тебе тут находиться, подождешь в приемной». «А мне только в 18 можно будет поставить?» «Именно так», — подтвердил я, когда мы уже вышли в приемную. «Жаль, хотелось бы побыстрее». «Ну, в этом я тебя очень хорошо понимаю. Однако у тебя есть замена. Ну, слабенькая, правда, но есть. Учись пользоваться коммуникатором, пока есть возможность. В будущем тебе это пригодится». «Надеюсь». «Ладно, мне тут делать нечего, все делает автоматика, а работ по кораблю хватает. Я займусь делами, ты можешь отдыхать». «Да я лучше с тобой похожу». «Ну, дело твое», — согласился я. Так, до окончания процедур, Ольга и ходила за мной хвостиком, наблюдая за всем, что я делаю. Работ мелких хватало, что я не успел сделать, ими и занимался, закрывая дыры. Не сам, конечно. Дроиды носились как технические, так и инженерные. Однако часто приходилось самому присутствовать на месте. Так эти 5 часов я и доводил свой корабль до идеала. Наконец я получил сигнал от эскина госпиталя, что операция завершена, поэтому мы поспешили к Жанне. Подняли ее. Та сообщила о своих ощущениях. Эйфория была, вот и все. После чего я обеих рыжих положил в лечебные капсулы. Они больше подходили для очистки организмов. Еще спустя час с обеими я сидел в кают-компании. Обед был поздним, был 16:00 по корабельному времени, но ничего, ели с большим аппетитом. Через сутки сеть запустится, еще через сутки сможешь учить базы. Я тут небольшую одноранговую базу скомпоновать успел, пока вы в лечебных капсулах лежали. Инструкцию по использованию и применению нейросети. Инструкция общая для всех нейросетей, но управление там одинаковое, разберешься. Так что отдыхать, питаться, ну а потом учиться. «А мне что делать?» — спросила Ольга. «Лететь нам еще долго, так что чем хочешь, чтобы не скучать. Тренажерный зал и целая фильмотека в твоем распоряжении. Так что думаю, что скучать у тебя времени не будет. Мать твоя по 10 дней в обучающей капсуле будет лежать, 2 потом отдыхая. Быстрее ей базы не выучить. Разгон под твои параметры, Жанна, я уже подобрал. Так что учиться действительно быстро будешь. Капсула на тебя будет настроена. Все это дает прирост скорости обучения, так что к концу полета все выучишь, будь уверена». Моя бывшая пациентка сидела и спокойно ела, изредка кивала, сообщая, что меня слушают. Она лишь нет-нет добросала взгляд на кисти, где виднелись нейроразъемы сети. На затылке у нее такой разъем, только пилотский, тоже был, сейчас закрытый стандартной заглушкой. «А как закачивать базу в память нейросети?» — спросила она. «А я тебе уже подготовил считыватель, тоже армейский, модели Хорк. Хороший аппарат, быстро заливает базы на нейросети. Базы и через 2 дня отдам, чтобы ты не торопилась их учить. Это может повлиять на установку нейросети. Она ведь продолжает приращиваться и полностью встанет только через месяц, выйдя на максимальную работоспособность. Научить базы можно будет уже через 2 дня. Даже рекомендуют это делать, чтобы сеть быстрее приращивалась. Через 2 дня, напомню». «Хорошо», — кивнула та. «Сам что планируешь делать, пока я учусь?» «Тоже учиться. Между прочим, у самого недоученных баз изрядно хватает. И неплохо бы, пользуясь свободным временем, подучить их». «А Ольга?» — насторожилась та, да и сама мелкая тоже заинтересовалась. «Да что, Ольга, Перун будет за ней следить, чтобы ничего не натворила. Думаешь, ей одной не хочется пожить, чтобы нотации не слушать и делать, что хочешь? Почувствовать себя свободной?» «Хочу!» — прохныкала та, скорчив мордашку. Жанна с сомнением смотрела на нее. «К тому же ты можешь для нее написать распорядок дня, и Перун будет очень внимательно следить, чтобы все выполняла». Теперь уже Жанна выглядела изрядно заинтересованной, тогда как Ольга насторожилась. «А как он ее заставит?» «А это достаточно просто. Если увещевание не подействует, он пришлет технического дроида. Не будет поднимать ее разрядами тока, мелкими, неприятными и почти неболезненными, но поваляться в постели не получится, тем более сила тока будет постепенно повышаться. Перуна не уговорить, не разжалобить, не запугать, он все равно заставит все сделать». «Гады!» — выдохнула Ольга. «Но все-таки против воли лучше не заставлять, поэтому если будешь писать распорядок дня, то делай это вместе с Ольгой. У нее ведь тоже должно быть свободное время», — сказал я и поймал благодарный взгляд мелкой. Обе рыжие остались в кают-компании, у них появилась общая тема, и они теперь до слез Ольги и неприступности Жанны спорили, как Ольга будет жить. Ну, а я продолжил заниматься кораблем. На весь полет все наше свободное время распланировано так, что будем заниматься по плану, учиться и учиться, приближаясь к границам освоенного космоса.